Глава 22. Это конец. Нет ничего хуже, чем ощущать себя полной дурой, наступать на одни и те же грабли, снова и снова. Я просто не понимаю, почему до моего «нет» никому нет дела. Никому. Я просто кукла, которая тянут в разные стороны, и вот сейчас хотят проткнуть, пронзить отростком. Сдуть даже оболочку и не оставить ничего. Пустое место. И я уже кричу, не собираясь сдерживать рыданий, как вдруг комнату сотрясает грохот такой силы, что закладывает уши. И мой крик утопает в нем, как камень тонет в озере. Стремительно и безвозвратно. Неужели началась война? Тело Виталика больше не давит на спину. И первое, что я делаю, ощутив свободу, заползаю на диван и подбираю ноги к груди. В глазах пляшут искры, но вижу около 10 человек в черном и задыхаюсь от облегчения. «Повезло, Господи, спасибо! Спасибо, что ты спас меня и на этот раз! Обещаю, что буду вести себя внимательно и не ходить с непонятными личностями по их квартирам. Я вообще собираюсь только учиться. Честно-честно!» Пока слух начинает возвращаться, а Виталика в два счета скручивают на полу голой задницей кверху, один из мужчин, что на меня не обращали ровно никакого внимания, подходит к камере. Той самой, что чуть не сделала меня порнозвездой, и кидает ее на пол. «Уроды!» — слышу я гнусавый голос Виталика. «Она же кучу бабла стоит! Гораздо дороже, чем твоя жизнь!» Этот голос скоро будет сниться мне не только в кошмарах, но и мерещится в реальности. Кажется, за свое спасение я снова обязана совсем не Богу. Смотрю, как входит в комнату Распутин и оглядывается. Смотрит на Виталика, как на червяка, и немногим лучше на меня. Ему тут же подносит флеш-карту с записью. Он роняет ее и давит низким каблуком лакированных ботинок. Все это время прожигая меня недовольным взглядом. «Вставай и одевайся!» Требует он, но я только беспомощно смотрю на свои изорванные вещи и сильнее подбираю ноги, обхватываю их руками. Хочется уткнуться в стенку, дождаться, когда все уйдут, и уже тогда найти целые вещи, чтобы одеться. Убежать, спрятаться под одеялом. Но разве такие люди, как Магнат, считаются с чужими чувствами? Сомневаюсь. Скорее всего, он просто не захочет ждать, когда я приду в себя. Отворачиваю голову, и через мгновение в меня прилетает тяжелая ткань пиджака. «Завернись и вставай, Нина». Обращение по имени привлекает мое внимание, и я оборачиваюсь. Одной рукой подтягиваю к себе пиджак. Распутин остался в одной белой рубашке, что совсем не скрывало его мощного тела, широких плеч и бычьей шеи. Я жду. Помогать брать на ручки меня он точно не собирается, хотя я прекрасно понимаю, что произошло. Ну что ж, ладно. Я выдержу это. Выдержу унизительное мелькание голых участков тела, пока сворачиваюсь пиджак и даже косые взгляды ОМОНовцев. А самое главное, тут путь, как по шаткому мосту, что мне надо проделать до стоящего прямо Распутина. Он разворачивается, как только я приближаюсь на расстояние вытянутой руки, останавливаюсь на пару мгновений и сразу же устремляюсь за ним. Шагаю по круглой лестнице, за окном все еще глухая ночь, и, судя по тучам, надвигается гроза, и меня ждет настоящий гром. Что он скажет мне? Обвинит? Решит, что после такого я ему не нужна? Почему сейчас эта мысль не приносит нужного удовлетворения? Машина меня никто не садит. Распутин идет по улице, вышагивая ровно, как солдат, а за нами его люди. Сейчас чувствую себя грешницей, что ведут на костер. Голая, под огромным пиджаком, который даже умудрился прикрыть мне колени. Это я ощутила, когда холодный воздух опалил щиколотки. При всем при том, что я шла босиком. Только хочу напомнить об этом факте, как вдруг мы заворачиваем и оказываемся перед многоэтажным зданием. Отелем. Хочу подойти к стойке регистратора, но Распутин даже не смотрит в ту сторону, и я ясно понимаю, что он уже здесь живет. И именно здесь хотел провести ночь с той блондинкой. А где она, кстати? Ждет его в кроватке? Или, может быть, решила подкараулить и устроить скандал? Как Распутин собирается объяснить мое появление? Может, я лучше в общежитии? Предлагаю, но вижу качание головой и смотрю, что он достал свой смартфон и смотрит в какие-то цифры, и меня прошибает ток. «Сумка!» Кричу, и я хочу нажать на кнопку «Стоп», но жесткие пальцы сжимают мои почти до хруста, а в грудь врезается что-то твердое. Опускаю взгляд и с удивлением замечаю сумку. Сразу ее хватаю, и еще надо умудриться не раскрыть широкий пиджак. «Спасибо». Шепчу тихонько, поднимаю взгляд и тут же его опускаю Магнату в ноги. Он ничего не отвечает, только подталкивает меня за поясницу, чтобы вышла из лифта, когда тот остановился. Место, в котором он прикоснулся, начало нещадно жечь, и я невольно вспомнила, что от приставания Виталика даже близко не было такого эффекта, лишь неприятная тошнота. Снова касание, и мы останавливаемся у двери в номер. После короткого вжика заходим внутрь. Номер, он, если сказать мягко, шикарный. Огромный кожаный диван светлого цвета в одной комнате напротив плазмы, письменный стол, не намного меньше того, что стоит в кабинете Распутина. В открытой двери виднеется пустая застеленная кровать такого размера, что, кажется, там может поместиться группа «Тодос» и станцевать еще на ней. При этом бордовые и золотые оттенки обивки и стен создают очень богатый вид, впрочем, под стать тому, как живет Распутин, и ему самому. Пока осматриваю комнату, наконец, собравшись поднять челюсть, он проходит к своему ноутбуку и что-то печатает, коротко просматривает бумаги. «Иди в душ», — кидает он фразу и продолжает работать, и я спешу поскорее выполнить его требования, только чтобы перестать находиться к нему так близко, смотреть на жесткое, словно высеченное из камня лицо, и просто подумать обо всем. В первую очередь о своем поступке, глупом, недальновидном, если честно, просто мерзком. В ванной аккуратно вешаю пиджак на крючок и стараюсь не обращать внимания, что она по размеру примерно с нашу квартиру в Усть-Горске. Иду в душ и прикрываю глаза, пока по телу бьют холодные струи воды. Освежают, дают жару тела и тошноты от чужих прикосновений сойти на нет. Остается только легкое головокружение, но в сознании легче, словно прошел дождь в душный знойный день. Начинаю замерзать и тянусь сделать воду потеплее, как она вдруг становится почти горячей, и я, мало соображая, открываю глаза и вскрикиваю. Прямо передо мной оказывается огромная покатая мужская грудь, усыпанная темными волосами, стрелой уходящей вниз. «Матерь Божья!»